Глава вторая. Пожар в храме Хонно-дзи. Часть первая. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом Иссеном из Вакаикуса. Земля — не то место, где следует искать абсолютной чистоты. Взывая к Будде Амиде, настоятель Кэньо порезался мечом. Злой дух, запертый в клинке, возликовал. Кровь, пролитая в момент сошествия чистой земли, запятнала ее белизну. Новый кармический закон воссиял нам, но нашлись люди, которые вольно или невольно, ради чести или выгоды, ищут лазейки, стараясь этот закон обойти или обернуть закон себе во благо. Умирает старый князь, владетель провинции с доходом в 300 тысяч кокуриса. Дни его сочтены, лекари разводят руками, наследник уже предвкушает сладкие тяготы власти, жена старца, не сегодня-завтра вдова, рыдает в своих покоях. Это уже третья жена. Князь пережил двух первых и взял молодую, горячую. Все заняты делом. Разводят, предвкушают, рыдают. Занят делом и гонец. Спешит исполнить приказ, скачет с посланием. И вот в спальню умирающего заходит молодой самурай, преданный вассал и завеянного славой старинного рода. Он падает ниц перед княжеским ложем, затем становится на колени, вглядывается в старика, как если бы пытался запомнить его облик навсегда, кланяется и перерезает князю горло острым ножом, как ему и было велено. Может ли верный слуга не исполнить повеление господина, не отдать ему всего себя без остатка? Да после такого самопожертвования ад покажется раем. Фукацу! Утешься, жена. Оставь надежду, наследник, прочь, лекари. Полон сил князь оживает в новом теле. Славься, Будда Амида. Хорошо, не князь. Богатый торговец из Эдда, владелец трех кораблей, перевозящих товары с острова на остров. Болезнь точит его нутро. Этой зимы ему не пережить. Сын готовится возглавить семейное дело. Жена втихомолку радуется, ибо заботы о больном утомили ее. Соседи готовят поминальные подношения. Лишь дальние родственники, бедняки, как их поискать, собрались тайком в своей хибаре, спорят втихомолку. На коленях у главы семейства письмо от торговца. Решение принято. Просьба уважаемого родича удовлетворена. 2000 золотых монет? Ах, даже 3! Такое щедрое предложение, кто бы не согласился. И вот юный племянник ходит к смертельно больному дяде, падает на колени, кланяется и душит дядю веревкой, как приказали ему дома. Фукацу. Торговец живет дальше, молодой и здоровый. Родичи, отдавшие ему тело своего мальчика, забывают про нужду. Соседи огорчаются, что зря потратили деньги на поминальные подношения. Славься, Будда Амида. Хорошо, не князь, не торговец. Женщина. Одинокая мать дочери калеки. Сильная, красивая, не старая еще. Она прячет слезы, чтобы дочь, прикованная к циновке, не видела материнского горя. Лжет, что сыта, что уже наелась, стараясь вдоволь накормить дитя. Мечтает о зяте, которого у нее никогда не будет, о внуках, которые не родятся. Прибирает за дочерью, поскольку та ходит под себя. Моет, одевает, расчесывает волосы. И однажды не выдерживает. Когда дочь спит, мать кладет ей на лицо дзафу, круглую подушку, набитую гречишной лузгой. Дзафу женщина выпросила у монаха из храма на горе. На этой подушке монах размышлял о природе Будды 10 лет подряд. По мнению несчастной, а главное, недалекой матери, подушка насквозь пропиталась святостью, значит, так будет лучше. Вероятно, монах догадывался, зачем у него просят подушку. Святым людям свойственны прозрения, но спорить или отговаривать просительницу не стал. Да, я не стал ее отговаривать. Зачем? Мать наваливается на подушку всем телом, душит спящую дочь, захлебывается слезами и душит, душит, пока слабое тело не перестает содрогаться. Фукацу. Дочь возрождается в теле, пожертвованном ей матерью. Славься, Будда Амида. Все происходит именно так. Возрождаются князь, торговец, девочка. Но я уже говорил и повторю снова. Подарки Будд недоступны нашему скудному пониманию. Слова Будд – притчи, чей смысл туманен. Что же говорить про их действия, подобные удару молнии? Я сказал «живу дальше», сказал «полные сил», «молодые и здоровые». Это так и не так. О человеке, навлекшем на себя позор, мы говорим «као о цубусу». Он потерял лицо. Должно быть, Будда, милосердный, но строгий, говорит то же самое, потому что князь, торговец, девочка в течение 3 дней, пока их дух утверждается в новом теле, они утрачивают лица. Кожа становится серой и морщинистой. Вместо носа прорези для дыхания. Безгубый рот, похожий на щель. Стираются черты, приметы, особенности. Выпадают волосы, ресницы, брови. Глаза утрачивают блеск, тонут в глазницах, сузившихся сверх меры. Не скрыть, не спрятать, не затаиться, не обмануть. Безликие. Каонай. Мишень для стрел презрения. Все, кто использовал фукацу в корыстных целях, неважно, двигала ими выгода или любовь, утрачивают лицо. Следом они утрачивают имя, как если бы уже умерли. Нового, посмертного имени им не дают. Если у них спрашивают прежнее имя, то говорят, как тебя звали при жизни. Парии, изгои, живой позор во плоти, канай безропотно терпят любые поношения. Их можно убить. Их можно убить без фукацу. Просто убить и уйти прочь, оставшись собой. Их можно убить, но никто не хочет марать обезликих руки. Пусть живут. Такая жизнь горше смерти. Князь ты, торговец или девочка-калека. Я, недостойный монах, иногда думаю, что девочке легче, чем остальным. Она хотя бы может теперь ходить на своих ногах. Иногда я думаю так, но чаще сомневаюсь. На месте безликого я бы скорее кинулся вниз головой со скалы, кем бы я ни был. Свои размышления о судьбе Каонай я излил в стихах, не заслуживающих ни внимания, ни похвалы. Отражение лебедя в мутной воде тает белый цвет.